«Учтите, главное за границей – дисциплина», – предупредил товарищ Буров, недоверчиво оглядывая поэта-метеориста. «Мне уже говорили», – отозвался тот довольно независимо. «И, наконец, Филонов Борис Иванович, специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя», – объявил друг народа голосом конферансье, старающегося замять какую-то накладку в представлении. Это был бородатый, плечистый молодой человек в джинсах, штормовке и с фоторепортерским коробом через плечо. Он встал и шутливо поклонился на все четыре стороны, как боксер на ринге. «В каком отделе работаете?» Смерив его взглядом, спросил товарищ Буров. «В отделе коммунистического воспитания». «У Купрашевича?» «У Купрашевича». «Понятно», кивнул наш руководитель, взглядом осуждая цепочку на шее спецкора. «Номер 10. Спецкор», успел записать я. «Будете, товарищ Филонов, в активе руководства, пропагандистом». «Лучше контрпропагандистом», подсказал спецкор. «Не возражаю. Поможете составить отчет о поездке?» «Запросто. Мне все равно в конторе отписываться». «Товарищи!» Вдруг воззвал рук спецтургруппы. Медленно вставая, я понял, что начинается тронная речь. «Каждый советский человек, выезжающий за рубеж, это полпред нашего советского образа жизни». Пока он нудил о пропагандистском значении предстоящей поездки и о взглядах всего прогрессивного человечества, обращенных на нас, я поймал себя на мысли, что, хоть убей, не могу вот так сходу определить, кто из собравшихся в комнате стукач, а кто собирается соскочить. Любого можно было заподозрить как в том, так и в другом, за исключением, пожалуй, Аллы с филиала. «Так что прежде всего мы едем в Париж работать», закончил товарищ Буров, пристукнув ладонью по столу. «Вопросы есть?» «Есть». «Спрашивайте». «А я?» – спросил я. «Кто я?» уточнил друг народов. «Гуманков». «А вы разве в списке?» «Нет». «А в чем же тогда дело?» «В этом и дело». «Откуда вы?» «Из ВЦ «Алгоритм» вместо Пиковского». «Так вы же не успели оформить документы?» «Успел». «Да...» буркнул товарищ Буров, нехорошо глянув на заместителя, а потом, конфузно, на Пипу Суринамскую, которая, в свою очередь, с таким гневным интересом углубилась в разноцветный огонек, словно нашла там антисоветчину. «Я вообще не понимаю, как на одну организацию могли выделить две путевки? Это нонсенс!» Громко возмутился друг народов. «Помолчите!» – перебил его товарищ Буров. Вот и все. Спецтургруппа смотрела на меня с состраданием и облегчением, будто в меня только что угодила шальная пуля «Дум-Дум», а могла ведь попасть в любого. Впрочем, эта история с нежданно-негаданно обломившимся мне Парижем была настолько чужеродна для моей заунывной жизни, что подобного бесславного окончания и следовало ожидать. «До свидания», — сказал я, вставая. «Обождите», — остановил меня товарищ Буров. «Это вас собрание выдвинуло?» «Меня». «Ладно, будем считать вас в резерве». «Как это?» «А так, если космонавт Войцеховский полетит, вернее, если он не полетит, одним словом, слушайте ТАСС». «Понял», — усмехнулся я и с негодованием посмотрел в сторону Аллы с филиала. Она покраснела и отвернулась к окну. Мне было совершенно ясно. На мое кровное место вперли эту толстомясую Пипу Суринамскую, чтобы подмазаться к ее крупнику мужу. Но злился я почему-то на уставившуюся в окно очередную пассию любострастного Пеки. «Записывайте», – распорядился друг народов. «Завтра здесь же в это же время будет лекция о международном положении и политической ситуации во Франции. Явка строго обязательна. А теперь поднимите руки те, кто никогда не был за границей». Руки подняли я, в качестве резерва, Гегемон Толя, Торгонавт и Алла с филиала. А теперь те, кто был в соцстранах. Руки подняли Диаматыч, поэт-метеорист и Пипа Суринамская. Наши руководители озабоченно переглянулись, И товарищ Буров медленно кивнул головой. «Записывайте», – распорядился друг народов. «Водка или коньяк – 2 бутылки. Колбаса сухая – 1 батон. Белье – 3 пары».